Вся власть в ее руках благодаря этому, неважно. Смысл в том, что идея Сен-Хила, Дуку и Палпатина насчет меня ясна. Сделали обрубком, а после сделают подконтрольным киборгом, от которого нужны жестокость, таланты стратега и тактика и смерть под конец войны. И как же ситуацию исправить? Ладно бы, если только это, но ведь надо еще знать, что делать дальше. Ну, допустим, как-то сделают меня киборгом-генералом без изменения личности, да еще и с наворотами, которые мне бы очень пригодились. Ну, были у меня мысли по поводу улучшения тела Гривуса еще тогда, когда мультсериал увидел. А что потом? Сидиуса мне явно не переиграть в игре умов. Вся верхушка КНС у него под колпаком. Те, так или иначе, ему обязаны, да еще и Дуку, по сути, играет на его стороне. Это раньше было не совсем ясно, обманом его заставили создать конфедерацию или нет, а вот потом стало понятно, что он многое делал намеренно, для усиления власти канцлера. Правда, еще не факт, что канон здесь такой же, об этом лучше не думать, и так проблем хватает. И как тогда сражаться с врагом, которому служит тот, кто отдает тебе приказы? Да и остальные, тот же Нут Ганрей, или тот, в скафандре, как его, неважно, потом вспомню. Да все они, по сути, его пешки. Могу ли я использовать их, или чтобы они хотя бы войну устроили так, как мне нужно? Ведь, насколько известно, Сидиус дирижировал войной из-за кулис, потому она иногда принимала странные обороты. Если начнутся изменения, он просто изменит все так, как ему удобно. Блять, вот почему тебя кто-нибудь не пристрелит? Ни за что не поверю, что канцлера ни разу не пытались убить, или это его безопасники так хорошо работают, или он сам, может, попробовать тогда дождаться нужных событий и, зная, как все будет, воспользоваться ситуацией. Ну, там, взорвать корабль, где Дуку убили вместе со всеми. А если события пойдут не так, да что за на, вот же, так, может, вообще ничего не делать, отыграть по канону и все, ну, или наоборот, ничего не делать, чтоб убили, и, не убьют же, гады, не сейчас. Ладно, в принципе, если все равно придется сдохнуть, то лучше сразиться. Вот и Гривус согласен, ну, то есть я бы одобрил такую мысль, если бы ситуация была не настолько. А ведь еще есть джедаи, калии, между прочим, кажется, часть семьи выжила. Не то чтобы теперь они для меня что-то значат, но все же, оставить их тоже нельзя. Что не планируй, а все равно нужны ресурсы, которые я получу в достатке, если стану главнокомандующим армии дроидов КНС. Там можно и неучтенные корабли нарисовать, и дроидов, да и денежные средства, наверное, через меня пойдут, а такие личности, как Тренч или Тачиска, что служит Дуку, или еще нет, можно было бы как-то привлечь Траунаи. Да ладно, он же сейчас как раз где-то в ссылке болтается. Траун-то точно не хуже Палпатина по части ума. Может, попробовать найти его и привлечь для решения проблемы, только на стороне КНС. Да и разобраться с тем, чем он там прижал совет сепаратистов, не помешает. Да и вообще, во всем этом КНС ведь воевали же, да и многие их поддержали, во всяком случае, в начале. Значит, было что-то такое, из-за чего все началось. Всем этим можно попробовать воспользоваться. Даже интересно стало. Может, все кончится тем, что я увижу ухмыляющуюся рожу Палпатина перед тем, как он зажарит меня до смерти молниями из рук, или я просто случайно от чего-то погибну, но попытаться что-то сделать нужно. По-другому нельзя, да и не хочется. Без борьбы не сдамся, Гривус бы не сдался, потому-то и смог освободить свою родину. А это автоматически возвращает к вопросу киборгизации. Если бы я больше знал об этом, но ведь не знаю, и спросить ни у кого. Ты-то мне не поможешь, да? Опасность того, что мне, мягко говоря, промоют мозги, остается. Не хотелось бы. Кто знает, может, после буду уже не таким, как сейчас. Ну, или стану тем ненормальным маньяком, каким его изобразили в сериале и фильмах. Ну, явно главный злодей. И поделать ничего нельзя, вроде как. Стоп, а может, просто попросить сделать, точнее, не сделать это со мной, или там, кажется, ему предложили стать генералом, а он отказался, потом пытали и успеха не добились, потом угрожали смертью семьи, и он согласился. Кстати, разве злодеи после такого вот соглашаются на сотрудничество? Неважно. Смысл в том, что в мозги ему влезли отчасти потому, чтобы он не хотел вернуться домой, или что-то такое. Ведь тогда Гривус не знал всех событий и судил со своего места, так сказать, а сейчас, да, если сделать так, то, надеюсь, я не сильно изменю канон, а то после того фильма с бабочкой как-то страшновато. О, а вот и гости. Ну, спасибо тебе, как там тебя, блять, моя ненаглядная с красными радужками глаз. Господин граф, к сожалению, эрцгерцог не сможет прибыть вовремя, его задержали погодные условия на поверхности, сообщил джианазиец на своем щелкающем языке, изобразив поклон. Ничего страшного, у нас в любом случае имеются кое-какие дела, которые следует сделать до нашей встречи. Сен-Хилл, вы знаете, что делать, ответил Дуку, про себя подумав. Уже начинаю уставать от всех этих нелюдей. С чего бы? Надо бы перед всем этим слетать на отдых. На Буиле. Граф, вы уверены, что так будет правильно? Все-таки, последняя наша встреча с Гривусом была... Муун изобразил задумчивость, приложив ладонь к подбородку и посмотрев куда-то в сторону, не слишком продуктивно. Именно после нее он в одностороннем порядке разорвал контракт и покинул банковский клан. Увидев меня, он может отказаться. Вы же, если он его так боится, зачем вообще согласился? Эх, хозяин умеет убеждать даже таких трусов, подумал мужчина и направился дальше по коридору, на ходу просматривая отчеты медиков в планшете. Меня он не знает. Возможно, слышал где-то, но, тем не менее, я для него пока никто. Вас же он знает и будет вести себя соответствующе. Выложит все свои возможные козыри, да и будет более открытым, так как имеет к вам несколько пренебрежительное отношение. Вот когда ваши усилия не удадутся, возможно, подойдет время показаться мне. Но, если честно, я еще не решил, может... Стоит воспользоваться предложением Сириус Кибердайн и сделать из него дроида с органическим наполнением. Ха, Сен-Хилл всем своим видом изобразил пренебрежение. Правда, для человека, знающего, что вышеупомянутая корпорация является одним из постоянных клиентов банковского клана, это выглядело немного глупо. Хотя, опять же, знающий человек понимал, что дело могло быть в каких-то убытках, что мог потерпеть клан от этой корпорации. Собеседник, изображая все то же пренебрежение, добавил, чуть не ударившись головой об выступающую часть стены. «Не думал, граф, что вы испытываете недостаток в деньгах и экономите на этих их скидках», — говорит существо, не обновлявшее парк своих щедростей уже лет 10, — вновь подумал граф, но ухмылку легко сдержал. Вообще, упоминая о предложении корпорации, которая участвовала в разработке нового тела для Гривуса, он совсем не имел в виду скидку на калибровку мозга и мозговых имплантов, которую она предложила после получения оговоренной суммы. Ведь не каждая компания будет предлагать в качестве скидки, по сути, промывание мозга пациенту, но, возможно, именно поэтому она считалась очень успешной и приносила постоянный доход. Он, хоть и являлся не самым большим акционером, все же знал это. Для его достопочтенного союзника пришлось, как обычно, раскладывать все по полочкам, чтобы не запутался. Я имел в виду, что это может послужить как дополнительным стимулом, который сподвигнет нашего друга к правильному решению, так и последней мерой. У моего хозяина серьезные планы на это существо, да и такие таланты на дороге не валяются. Удивительно, что вы, владея им, позволили ему уйти лишь из-за того, что пожалели денег. У объекта была клиническая смерть, да, господин, ответил джианазиец. Чуть в стороне, к своему удовольствию, он наблюдал недовольного Муона, который ничего не мог ответить на его издевку, если, конечно, понял, что это была она. Ученый, тем временем, продолжил. Сейчас состояние объекта в норме, но времени у нас крайне мало. Данное событие серьезно повлияло на общее состояние. Если проводить киборгизацию, то желательно немедленно. Граф бросил взгляд на банкира, но не показал в нем недовольства. Как всегда, скупость приносила свои плоды, хоть и не слишком хорошие. Пусть он и согласился оплатить всю операцию, а также создание тела для киборга, но все равно попытался сэкономить. В результате они имели передовые имплантаты, но не имели специалистов, что могли работать с ними со всем профессионализмом. А это означало, что они не могут рисковать и ставить их, если объект будет этому сопротивляться. В будущем, став киборгом, Калишиц может вызвать нарушение работы компьютера и другой сложной машинерии, а все лишь потому, что будет мысленно против этого, тем самым создавая конфликт в программах и устройствах, которые будут подключены напрямую к мозгу. Именно поэтому следовало уговорить его согласиться, пусть обманом, угрозами или пытками, но выбить согласие требовалось для того, чтобы в будущем не было проблем. Да и Гривус, согласившись с тем, что он все-таки сам пошел на это, не будет подозрительно относиться к некоторым закладкам и изменениям в своем поведении. Пока все остается так, как и задумано. Если что, я использую силу, чтобы он оставался в живых необходимое время. Что с переливанием крови? Дуку успел ознакомиться с досье Гривуса и в некотором роде его впечатлила личность этого индивидуума. В основном, непростой судьбой, умом и талантами, но на данный момент он воспринимал его лишь как средство достижения целей, своих и своего хозяина. Пока ничего нельзя сказать, необходимо спросить у объекта, есть ли у него какие-либо новые ощущения, произнес джианазиец, посмотрев свой планшет. Пока мы не уверены, но, возможно, клиническая смерть могла быть вызвана именно этим экспериментом. Подготовьте мне полный отчет об этом событии. Мужчина остановился, немного не дойдя до двери, что имелось в стене спереди. Он посмотрел на своего высокого спутника и добавил: «Время не ждет. Проявите все свои таланты и красноречие. Как бы это ни хотелось признавать, но он нам нужен. Только не проговоритесь об этом». Сэн-Хилл не ответил, встав напротив двери, провел рукой по датчику, и та открылась. Дуку подошел ближе, но при необходимости мог использовать силу, чтобы все хорошо слышать. Банкир прошел внутрь с деловым видом и заговорил, даже не убедившись, в сознании ли пациент, отчего человек чуть было не закатил глаза. «Рад нашей новой встрече, мой дорогой друг. Мне очень жаль, что с вами произошло подобное несчастье. К большой вашей удаче, наш корабль пролетал рядом и смог прибыть вовремя. Джедаям не удалось до конца закончить задуманное». «Джедаем», — произнес Гривус, правда, из-за его состояния и того, что голос передавали динамики, интонацию было уловить сложно. Разумеется, он был удивлен и поражен, а возможно, и зол. «Да, у нас есть серьезные основания так полагать. Узнав, что вы вернулись для того, чтобы начать новую войну, они решили вас устранить. К сожалению, не все их методы подвержены огласке», с искренним сожалением произнес Муун, видимо, начав подходить ближе. «Но не будем о грустном. Кстати, хочу вас обрадовать, несколько ваших жен и детей, что летели с вами, выжили. Ну, хотя бы талант играть словами у него не хуже, чем у меня», подумал Дуку, все еще бегло просматривая планшет, но больше, конечно, слушая. «Как вы, наверное, понимаете, спасти-то мы вас спасли, но вот что делать с вами дальше, не знаем. К сожалению, вы получили очень серьезные повреждения, и жить в таком состоянии без медицинского оборудования невозможно», Муун намеренно сделал паузу, вроде, собираясь с мыслями, а на деле давая слушателю обдумать услышанное. «Конечно, в перспективе можно попытаться сделать клонированные части тела и восстановить его, но все это стоит денег. Как мне известно, всю вашу зарплату, что вы получали сверх основного договора после вашей миссии с Ортмантилл, вы отправляли домой или закупали на них продовольствие, также отправляемое на родину. Да и, если честно, в республике о вас не лучшего мнения. Давайте без хождения вокруг да около. Вы что-то хотели предложить, по поводу того, как исправить мое нынешнее состояние», произнес Гривус. Конечно, суровость и некоторую безэмоциональность его голосу придавали динамики, но банкир все равно на короткое время завис, предполагая, что разговор будет идти по другой схеме. Граф, что стоял в коридоре, опустил планшет. Он явно ощутил с помощью силы, что существо, от которого почти ничего не осталось и которое просто обязано понимать, что его жизнь зависит от его спасителей, их не боится. Подобного следовало ожидать от военачальника, которым был Кимаин. Холодная смелость военного, знающего, что такое война. Но Дуку ощущал нечто иное. Похоже, Гривус уже успел обдумать свое положение, а может и о многом догадаться, и сейчас говорил сосредоточенно, чего-то ожидая. «Киборгизацию. Вас сделают киборгом. Это не только спасет вам вашу жизнь, но и значительно продлит ее, а также сделает вас еще более сильным воином. Настолько, что вы сможете легко расправляться даже с джедаями, что сделали с вами это», произнес собеседник, вновь сделав паузу. «Ну, насчет легко расправляться с джедаями ты, конечно, загнул, но для наших планов и такое высказывание подойдет», не удержался от мысли граф, вспоминая, что Сириус Кибердайн вообще-то хотела сделать всю работу полностью, как обычно, до невозможного загнув цену. В том, что в итоге вышел бы отличный результат, никто не сомневался. Собственно, поэтому от их услуг и отказались, дав возможность показать себя менее опытным джаназийцам, ведь на самом деле, киборг был необходим лишь временно. Конечно, это будет стоить денег. Банковский клан готов оплатить все издержки, но в обмен на это, вы должны, в свою очередь, оказать нам одну услугу. Муон вновь сделал паузу, но на этот раз значительно короче. Вы станете генералом Конфедерации независимых систем, что решила показать продажной республике с ее орденом джедаев их место. Вы станете командующим самой большой армии дроидов, которую знала эта галактика, и... «Хорошо, я согласен», — ответил Гривус. Бровь приподнял даже Дуку, почему-то забыв, есть ли брови у Муонов или нет. Подобного ответа он не ожидал, да и никто не ожидал. Но, если сейчас он удивился, то далее просто поразился, поскольку Калишиц добавил: «Только о деталях договора я бы хотел поговорить с вашим начальством, чтобы потом у нас не было недопонимания. Уважаемый граф Дуку, вы могли бы все-таки войти в помещение, уважаемый», — подумал человек, быстро поняв, что отвертеться не получится. Пусть он и не знал, как о нем стало известно Гривусу, он ощутил, что испытывает некоторое уважение к нему. Может, ему, конечно, показалось, но прозвучали эти слова так, будто Калишиц действительно говорит уважительно, а не оскорбительно, как должно было быть в подобной ситуации. Все-таки некоторое удивление еще оставалось, так что, войдя в помещение, Дуку спросил прежде, чем понял, что не стоило. «Здравствуйте, могу я полюбопытствовать, как вы узнали обо мне? Джаназийцы говорили между собой о вашем приходе», — ответил Гривус. Из-за своего состояния смотреть он мог лишь в одном направлении, потому человек подошел ближе. «К сожалению, мы не знакомы лично, но я слышал о вас, когда выяснял подробности об этом продажном ордене, что стал придатком Сената. Пока могу, я хотел бы сказать, что вы впечатлили меня своей смелостью и решительностью. Не каждый может пойти против системы, не оказавшись после в положении, подобном моему. Хотя неудивительно, учитывая, что вы были лучшим из лучших. Что-то я отвлекся. О зарождении КНС ходят слухи в определенных кругах. Тот, кто умеет слушать, поймет. Я из таких. И приветствую это начинание. Со сложившейся ситуацией нужно что-то делать. И, как я понимаю, я сейчас говорю с лидером КНС. Организация еще не создана. Следует подписать некоторые договоры и кое с чем разобраться, ответил граф, думая немного о другом. Он не ожидал, что ситуация обернется таким образом, а теперь еще и услышал от этого существа слова, которые, как бы не хотелось в этом признаваться, льстили ему и одновременно находили отклик в его душе. Дуку действительно ушел из ордена, потому что считал, что тот стал придатком продажного галактического сената, не тем, чем должен быть. И до сих пор в этом вопросе его на самом деле понимал лишь один человек, его учитель. Теперь почти те же мысли выдал Гривус, причем, судя по всему, не спонтанно, так как успел ранее узнать об ордене. Слышать от него похвалу, даже если это была намеренная лесть, оказалось приятно, так как мужчина знал, что этот Калишиц довольно хороший военачальник и уважаем на своей планете. Ну, и под конец, он в этом одном ответе умудрился показать, что намного больше знает и лучше разбирается в политических играх, чем казалось в начале. В голову забралась мысль, которую пришлось сразу подавить. А знал ли учитель, что Гривус намного умнее, чем кажется с первого взгляда, что его интересует не только война и судьба его народа? Возможно. Но Муон был так красноречив и уверен в своих словах, что показалось, что это уже устоявшийся факт, ответил Гривус, закашлив. Несколько приборов запиликали, но вскоре все вернулось в норму, если так можно было сказать про его нынешнее состояние. Военачальник продолжил: «И теперь, видя, что вы здесь, я уверен, что дела у КНС пойдут в гору. Не посчитайте это за лесть, но вы обладаете всеми необходимыми талантами, чтобы возглавить такого рода организацию, которая сможет бросить вызов республике и ордену джедаев». Вообще, Дуку начинало нравиться говорить с Гривусом. Отчасти, потому что читать досье – это одно дело, а разговаривать и понимать, что собеседник весьма не глуп, другое, но упоминания об ордене ему нравились. Поэтому он решил вернуться к делу, так как и у всякого занятого человека, свободного времени у него постоянно не хватало. «Я рад, что наши взгляды схожи, а потому, чтобы в будущем иметь возможность поговорить об этом, «Хотелось бы решить нашу небольшую проблему, а у вас неплохое чувство юмора», — ответил собеседник, демонстративно опустив взгляд вниз, указывая на остатки своего тела. «Тем не менее, разрешите поймать вас на слове, по поводу будущего разговора». Граф лишь кивнул. Ему стало понятно, что, независимо от дальнейшего хода разговора, Калешиц уже согласился принять его предложение по киборгизации. Вопрос был лишь в условиях. Вновь его поразило, что тот понимает такие тонкости игры слов. Он добавил, окинув взглядом помещение. «Так, какие детали договора вы хотели обсудить с лидером КНС?» «На самом деле, все довольно просто. Я хотел узнать, для чего я вам нужен. Если Муон не преувеличил, то меня собираются сделать командиром армии дроидов, которая должна будет противостоять республике. Насколько мне известно, у этих продажных сволочей сейчас нет нормальной армии, только джедаи, что, в свою очередь, означает, что они выступят в роли главных противников», — заговорил Гривус. Судя по напряженным сигналам приборов, что поддерживали его дыхание, прилагал он для таких длинных речей немало сил. Дуку это заметил, но думал сейчас о другом. «Вообще-то у них есть армия, правда, они о ней не знают, как и о том, что она станет их погибелью. Даже если у них откуда-то возникнет армия, будь то наемники или, не удивлюсь, если джедаи что-то там припрятали», — говорил Гривус и такими догадками уже начал напрягать, «то они все равно возглавят ее и, соответственно, станут одними из основных противников. Причем они будут как командиры на поле боя, так и лучшие бойцы, а возможно, и тайные убийцы, что будут убивать командиров КНС. Мне приятно, что для меня уже подготовили тело, похоже, предназначенное для борьбы с джедаями, но, один раз обжегшись, я не хочу повторять это вновь. Маловероятно, что он испугался. Видимо, хочет перестраховаться. Тогда получается, что, если я сейчас вдруг начну его переубеждать в его решении, то выдам, что он нужен временно», — подумал Дуку, поражаясь своим мыслям. «Это у него случайно получилось, или он намеренно все сказал именно таким образом? Если я нужен вам как командир, которому придется бороться с джедаями, то у меня должны быть определенные навыки и возможности», — собеседник вновь кашлянул, но на этот раз сдержался. «Вообще-то, если судить по показаниям приборов, его бы следовало остановить, но графу не удалось побороть желание все же услышать то, что он хочет сказать. Если вначале он был лишь средством, то теперь казался довольно интересным разумным, который начал вызывать что-то похожее на симпатию, пусть и находился в довольно уродливом состоянии, да еще и был ксеносом». Гривус продолжал, похоже, тоже чувствуя, что очень долго говорить не сможет, но понимая, как много от его слов может зависеть. «Тем более, независимо от того, кем вы бы хотели меня видеть, я все равно бы стал мстить джедаям за то, что они сделали с моей планетой и со мной. Но я также понимаю, что в одиночку много не навоюешь, тем более, так удачно получилось, что я так вовремя встретился с человеком, чьи взгляды мне нравятся, и который, по моему мнению, более чем достоин быть тем, чьи приказы я буду выполнять. Граф Дуку, я хочу, чтобы прежде, чем вы приняли решение, вы услышали следующее. Да, я зол на джедаев за то, кем они стали и что делают, но я также понимаю, что они все равно остаются серьезными противниками. А еще, мне известно о том, что сила бывает разной, как и ее пользователи. Я и не думал, что он так подготовился. Интересно, много у него сведений о ситхах. Глупости, конечно, но могли ли к нему попасть какие-нибудь артефакты? Подумал собеседник, но тут же отогнал эти мысли. Думать о подобном, в любом случае, было рано.